Они уходят. С надеждой воскликнул Клаус. Не тут-то было. Отплыв на значительное расстояние, пиявки с невероятной быстротой развернулись и бросились назад. С громким «блям» они разом ударились о лодку. И лодка качнулась самым рискованным образом. То есть тете Жозефине и троим бодлерам чуть не пришел конец. Пассажиров раскачивало из стороны в сторону и чуть не выбросило за борт. Пиявки, между тем извиваясь, отплыли подальше с намерением предпринять вторую атаку. «Едик!» — выкрикнуло солнышко и показало пальцем на борт. «Едик», конечно, нельзя назвать грамматически правильным словом, но даже тетя Жозефина поняла, что имела в виду младшая из бодлеров. Глядите, какую щель проделали пиявки. Щель была узенькая, длиной с карандаш и толщиной с человеческий волос, и изгибалась так, будто лодка нахмурилась. Но если пиявки будут продолжать долбить в борт, морщина станет шире. «Надо плыть быстрее», — сказал Клаус, — «а то лодка очень скоро развалится». «Но скорость лодки зависит от ветра», — возразила Вайолет. «Мы не можем заставить ветер дуть сильнее». «Мне страшно», — закричала тетя Жозефина. «Пожалуйста, не бросайте меня за борт». «Никто не собирается бросать вас за борт», — нетерпеливо отозвалась Вайолет. Хотя, с прискорбием должен сказать, Вайолет ошибалась. «Тетя Жозефина, беритесь за весло. Клаус, ты возьми второе. Если мы пустим в ход и парус, и румпель, и весла, мы будем двигаться быстрее». «Блям!» Озерные пиявки ударили в борт, щель расширилась, и лодка опять закачалась. Одну из пиявок толчком перекинула через борт, и теперь она извивалась на дне лодки в поисках пищи, скрежеща своими маленькими зубками. Клаус с брезгливой гримасой осторожно шагнул к ней поближе и хотел, поддав башмаком, выкинуть ее в озеро, но она вмиг присосалась к башмаку и начала прогрызать кожу. Вскрикнув от омерзения, Клаус стряхнул ногой, и пиявка опять упала на дно лодки, где принялась вытягивать шею и открывать и закрывать рот. Вайолет схватила длинный шест с очком, подобрала пиявку и швырнула за борт. «Блям!» Щель расширилась до такой степени, что внутрь стала просачиваться вода, а на дне образовалась лужица. «Солнышко», — сказала Вайолет, — «следи за лужицей. Если она увеличится, вычерпывай воду ведром». «Мафи!» — выкрикнуло солнышко, что означало «конечно буду». Послышался шелестящий звук. Пиявки опять уплывали подальше, чтобы снова таранить лодку. Клаус с тетей Жозефиной принялись грести изо всех сил, а Вайолет занималась парусом и держала наготове шест на случай, если в лодку попадут и другие пиявки. «Блям! Блям!» — раздалось уже два громких удара, один в борт, а другой под днищу, которая незамедлительно треснула. Оказывается, пиявки разделились на две команды. Нормальная и приятная ситуация для игроков в футбол, но крайне неприятная для наших героев.